Крупная рыба. Во время подготовки к съемкам «Планеты обезьян» в октябре 2000 года скончался отец Бертона, а его мать Джин умерла в марте 2002 года. Хотя режиссер никогда не был близок со своими родителями, поскольку переехал из отчего дома, будучи совсем юным, их смерть глубоко повлияла на него. В профессиональном плане Бертон хотел вернуться к созданию более личного, менее масштабного кино, особенно после выкрутасов студии на «Супермене» и «Планете обезьян». Вместе с Зануком он начал работать над другим сценарием, более личным, действие которого происходит в Париже, эдакий странный исторический фильм. Но Бертон отказался от этой идеи, когда продюсеры Дэн Джинкс и Брюс Коэн, обладатели «Оскара» за фильм Сэма Мендонса «Красота по-американски», прислали Бертону сценарий «Крупной рыбы». Одноименный роман Дэниела Уоллеса был адаптирован сценаристом Джоном Огастом, который прочитал рукопись книги еще в 1999 году и предложил компании «Коламбия» выкупить права на экранизацию. Вдохновленная успехом его предыдущего фильма «Экстази», студия согласилась. Сценарий Огаста сначала заинтересовал Стивена Спилберга, который попросил его написать еще несколько версий, собираясь пригласить Джека Николсона на роль Эдварда Блума в зрелом возрасте. Год спустя Спилберг так и не взялся за активную разработку проекта, так что Огаст сделал компиляцию из разных версий сценария, убрав многое из того, что предлагал Спилберг. После этого Джинкс и Коэн отправили черновик Бертону, который увидел в материале то личное, что обычно искал в сценариях. «Крупная рыба» описывает невероятные приключения камевояжера из Алабамы Эдварда Блума, рубахи парня, романтика и потрясающего рассказчика всяческих небылиц. Теперь его жизнь клонится к закату, и Эдвард отдалится от своего единственного сына Уилла, Билли Крудап, журналиста, который живет во Франции и ожидает рождения своего первенца. Уилл возвращается домой в надежде воссоединиться со своим умирающим отцом, прекрасно сыгранным Альбертом Финни, и пытается хоть как-то примириться с реальным человеком, который, по его мнению, скрывается за отцовскими баснями. Далее фильм переключается между настоящей реальностью и фантазией о юности Эдварда. Теперь его играет Юэн МакГрегор, чьими глазами мы видим события. И именно благодаря этим фантастическим историям Уильям в конце концов приходит к лучшему пониманию своего отца, учится принятию, терпимости и безусловной любви. «Я долго ждал чего-то подобного, и этот сценарий меня поразил. Было здорово поработать над чем-то неожиданным. Вероятно, со времен Битлджуса я не снимал кино таким образом, когда нет ни фиксированной даты премьеры, ни громкого бренда, ни всем известного первоисточника, с которым тебя постоянно сравнивают. Это было приятно. Еще было приятно после стольких лет снова ощутить связь с чем-то на глубоком уровне. Мой отец недавно умер, и хотя мы не были по-настоящему близки, это было тяжелое время, которое заставило меня задуматься и вернуться к прошлому. Мне нелегко было это обсуждать, но потом появился сценарий «Крупной рыбы», и в нем затрагивались такие же проблемы, поэтому работа стала для меня настоящим катарсисом. Я проработал свои эмоции, не обращаясь к помощи психотерапевта. Мне всегда неловко обсуждать подобное, тяжело подобрать слова, чувствую себя глубоко и жалко. Именно это понравилось мне в сценарии. Он как бы иллюстрировал то, что я не мог выразить словами. И когда ты начинаешь анализировать свои отношения с родителями, они кажутся такими запутанными и сложными, но в то же время такими простыми. Как у родителей хиппи вырос такой зануда? И почему, если родители – два скучных бухгалтера, то дети – оторвы? Это самые странные отношения, какие только могут быть между людьми. В ранней юности мой отец был профессиональным бейсболистом еще до моего рождения. Он играл за «Кардиналс». Как мне кажется, это была команда высшей лиги, и вроде бы получил травму. Затем он работал в департаменте парков и зон отдыха в Бербанке, был городским служащим, но продолжал заниматься спортом. Его очень любили. Отец был общительным человеком, потому что часто работал с детскими бейсбольными командами, женскими и мужскими командами по софтболу, с разными видами спорта. В Бербанке была хорошая городская спортивная программа. А потом он стал камевояжером на полставки, так что ему приходилось много путешествовать. Не знаю, есть ли какая-то реальная причина, почему я не ладил со своими родителями. Это было больше связано с тем фактом, что когда я жил с ними, я чувствовал себя старше своих лет. Я не очень ладил с матерью, а мой отец часто отсутствовал, и у них были какие-то свои проблемы, в то время как я просто старался держаться в стороне. Такой уж у меня характер. Даже когда я переехал жить к бабушке, в этом для меня не было ничего особенного. Просто переехал, и все. А в 15 у меня появилась своя квартира. Поэтому я всегда был как бы старше своих лет. Я всегда сам пробивал себе дорогу. Чтобы поступить в Калифорнийский университет искусств, мне нужно было устроиться на работу. Родители не платили за мое обучение, но я никогда по-настоящему не злился на них за это. Наоборот, так даже лучше. Я сам захотел идти учиться и нашел способ сделать это. В некотором смысле, подобное учит тебя быть независимым, а я всегда остро чувствовал свою независимость. В конечном счете, я считаю, что мне повезло иметь такую свободу. Когда отец заболел, я начал готовиться к неизбежному. Как я уже говорил, мы были не очень близки, но когда он заболел, я попытался восстановить с ним связь. Я не дошел до того уровня, какого достиг Билли в конце «Крупной рыбы», хотя и раздор между нами был не настолько сильным. Я добился некоторого прогресса, но в то же время начал задумываться о том, что отношения могут возникнуть словно по волшебству, а потом вдруг сходят на нет, примерно так, как показано в фильме. И вот что я понял. Неважно, сколько тебе лет, ты всегда будешь воспринимать своего отца как отца, а не как отдельного человека со своей жизнью. И также он будет относиться к тебе. Я никогда не относился к родителям, как ко всем прочим людям. Они твои родители, потом ты взрослеешь, и даже если вы не близки, позже ты как бы осознаешь, что у них совсем другая жизнь. И тебе может быть 45, но ты все еще чувствуешь себя бессловесным и отрезанным от своих родителей. А они как бы снова проходят весь жизненный цикл, превращаются из детей в родителей, а потом снова в детей. И ты тоже проходишь этот полный круг в своей жизни. Так что это уникальные и сильные взаимоотношения. Творчество должно давать катарсис. И когда я размышлял о своих отношениях с отцом, то понял, что не очень хочу обсуждать свою историю с психотерапевтом. Я проходил через терапию, но не обсуждал родителей. Однако, читая сценарий «Большой рыбы», я подумал, вот оно, иллюстрация чувств, которые я не могу передать словами. Так что сценарий мне понравился. Обычно я не стал бы браться за съемки чего-то подобного, но материал сильно во мне откликнулся. Это как рождение ребенка. К таким эмоциям невозможно заранее подготовиться. Это сильные первобытные эмоции. Не ожидал такого катарсиса, хотя и размышлял о родителях. Замечательно, что сценарий меня удивил. Книга Уоллеса — это скорее сборник коротких рассказов о приключениях Эдварда Блума, чем отдельное повествование. И Джону Огасту, который сам лишился отца незадолго до знакомства с книгой, пришлось потрудиться, чтобы сложить из разрозненных эпизодов связанную историю. Одна из его находок заключалась в том, чтобы подать сюжет с нескольких точек зрения, включая Эдварда и Уилла. Таким образом, история великого рассказчика соседствует с размышлениями о том, как можно рассказывать истории. Это очень похоже на Расямон, но есть в таком приеме определенный стиль, дух свободы, и именно это мне в нем нравилось. Расямон, 1966 год. Японский черно-белый художественный фильм режиссера Акиры Куросавы повлек за собой появление термина «эффект Расямона», означающий недостоверность сведений очевидцев и описание ситуации, в которой события получают противоречивые интерпретации или описания от вовлеченных в него лиц. Примечание переводчика. Что-то похожее, хотя и в иной форме, я показал в Эдди Вуде. Это не биография в обычном понимании, потому что у каждого рассказчика свой взгляд на ситуацию. Именно этим меня зацепила книга «Кошмар экстаза». Один говорит одно, другой совершенно иное, и именно это создает ощущение реальности происходящего. Я часто вижу, как историки по британскому ТВ говорят: «Генрих VIII сделал то-то и то-то». А я в этот момент думаю: «А тебе почем знать?» Я прочел книгу «Крупная рыба» уже после получения сценария и не уверен, взялся бы я за съемки фильма, случись это раньше. В ней много интересных мыслей, но нет структуры. И думаю, что это дало Джону большую свободу интерпретации. Можно брать разные идеи и переделывать их во что-то иное. Все равно у нас здесь кино, а не литература. Думаю, Джон проделал действительно хорошую работу, взяв кое-что из книги и придав истории структуру. Хотя мне такая структура кажется странной, похожей на мозаику. Одно влияет на другое, и сначала все чрезмерно сложно, а затем как бы чрезмерно просто. Но я решил, что это хорошо иллюстрирует отношения отцов и детей. Так что Джон дал материалу намного больше, чем было описано в книге. Обычно, работая со студией, ты должен суметь описать фильм одной фразой, иначе у тебя не получится его снять. Такой вот студийный подход. Приятно иметь на руках сценарий, который нравился тебе, студии, и который никто не хочет менять. И это при том, что сценарий сложный, с реальным и придуманным миром, нелинейным повествованием и разными версиями героев, стариками и их идеализированной юностью. Это все требовало от меня парного подбора актеров. Альберта с Юэном, Джессики с Эллисон. Все было похоже на причудливую головоломку. И студия была готова пойти на это, что меня удивило, потому что у нас не было больших звезд, которые могли бы продать фильм. Какое же это счастье — иметь сценарий, который не перекраивали по ходу съемок. Еще до начала работы я им сказал, фильм будет непросто вывести в прокат, потому что любую информацию о сюжете можно истолковать неправильно, в нем нет образа, который можно продать. В других фильмах были великаны и ведьмы, но показывали их с большим размахом. Было в таком творческом вызове свое очарование. Сценарий всегда требует каких-то небольших доработок, часто по соображениям бюджета. Так была добавлена сцена рождения, которая заменила другой масштабный эпизод на холме с огромной массовкой, а потом мы добавили сцену в ванной, потому что хотели, чтобы Альберт и Джессика на мгновение остались вдвоем. А сцена с Юэном, использующим приемчики карате в драке, была добавлена в последний момент, да и она стоила немного. Также мы добавили небольшие детали, вроде механической руки, потому что по сценарию Эдвард продавал отвертки, а нам хотелось придумать что-то такое, что больше соответствовало бы его представлениям о мире. Некоторые из идей были воплощены буквально в тот же день, другие потребовали времени, и это немного пугало отдел реквизита. Вот вам задача, через 3 дня снимаем сцену. Но думаю, что людям нравится такое спонтанное творчество, а не долгие месяцы планирования. Съемки в основном прошли в Монтгомери, штат Алабама, и продлились с января по май 2003 года. Кроме недельных съемок в Париже, весь фильм был снят в штате Алабама. Очень своеобразное место. Ты чувствуешь себя там так, будто находишься в другой стране. Но я так себя везде ощущаю. Можно себя также почувствовать, находясь в Лос-Анджелесе, особенно сейчас с губернатором Шварценеггером. Люди там милые, но есть и обратная сторона этого. Своего рода чрезмерная дружелюбность, за которой будто бы таится угроза. Но люди и впрямь были очень гостеприимны. И я просто не привык к этому, знаете ли. Я немного нервничаю в таких ситуациях, но это моя проблема, а не их. Все это задало фильму определенное настроение, которое, я думаю, пошло ему на пользу. Положительной стороной здесь является то, что вы снимаете фильм в месте, где разворачивается действие сюжета. Актерам, которым нужно говорить с определенным акцентом, полезно находиться в соответствующей среде. Такое кино не надо снимать в павильоне в Лос-Анджелесе. Для меня, для актеров, для съемочной группы, для общей атмосферы нужны были съемки в Алабаме. И это странно, приехать в место, куда вы бы никогда не отправились по своей инициативе. А когда дело доходит до статистов, до их маленьких ролей, ты просто просишь местных жителей принять участие в съемках. Благодаря этому можно встретить очень интересных людей, совсем не похожих на статистов из Лос-Анджелеса. Взять хотя бы того парня, который предлагает Эдварду продавать механические руки. Но съемки на локациях были непростыми из-за того, что две истории идут параллельно с разным составом актеров. Мы никогда надолго не задерживались, снимали лишь отдельные фрагменты локаций. Работали быстро и не в хронологическом порядке, часто охватывая по 2-3 места за сутки. Каждый день я смотрел на себя в зеркало и думал, Что я тут делаю? Помню, однажды я взял в руки местную газету, и в ней было написано, что состоится собрание Ку-клукс-клана, и это меня немного озадачило. Алабама – странное место, но опять же именно поэтому там так здорово находиться. По-другому и быть не могло. И еще хорошо, что зеваки не надоедали, потому что найдется немного желающих смотаться на выходные в эти края. Там мне довелось пережить самые экстремальные погодные условия за всю свою жизнь. Однажды, когда мы были в цирковом шатре, его буквально начало сдувать. Это было похоже на волшебника страны Оз. Всем пришлось эвакуироваться из-за торнадо и подъема воды в реке. Мы сняли одну сцену с Дэнни Девито, и на следующий день площадка на несколько метров ушла под воду. Самый настоящий экстрим. А еще там просто огромные насекомые. Ночные съемки напоминали боевые действия. Сотни пикирующих бомбардировщиков летели на фонари, врезались и поджаривались, а в воздухе витал запах горящих насекомых. Во всем остальном съемки прошли чудесно. Крупная рыба привлекла Бертона своей глубоко эмоциональной историей в сочетании с невероятной, слегка волшебной атмосферой небылицы Эдварда Блума. Фильм получился таким впечатляющим, потому что Бертону удалось сбалансировать реальность и фантазию. Сценарий, дизайн, подбор и игра актеров – все в фильме работает заодно. Бертон позволяет реальному миру быть настоящим, но не натуралистичным. В реальном мире есть киношный глянец, который делает его уютным и доступным. В то время как в фэнтезийных сценах все преувеличивается, при этом сохраняя человеческие и реалистичные пропорции. В каком-то смысле я словно снимал два фильма одновременно. Я, конечно, чувствовал себя комфортно в мире фантазий, но мне также было интересно сделать что-то, чего я раньше не делал. Но этой истории нужны обе реальности. Одна, похожая на эпизод скорой помощи, а вторая, более знакомая для меня. Таким образом, привлекательность фильма заключалась в сочетании элементов. Мне очень хотелось сохранить интересную особенность структуры. Суть фильма ненавязчиво подкрадывается к зрителю. И вот ты доходишь до финала, и тебя переполняют эмоции. Ты вроде бы догадываешься о причине, но не уверен до конца. История работает подспудно, а не предупреждает зрителя заранее о том, что будет дальше. Когда я заканчивал фильм, то не был уверен, удалось ли мне это сохранить, потому что на тот момент я никому его не показывал. Возможно, я просто был в чересчур эмоциональном состоянии, однако надеюсь, что фильм производит нужный эффект. В той же мере, в какой Бертон ассоциировал себя с персонажем Уилла, пытающимся наладить отношения со своим неизлечимо больным отцом, он отождествлял себя с Эдвардом Блумом. Герой и режиссер занимаются одним и тем же делом – рассказывают истории. Это одна из причин, почему я хотел снять этот фильм. Хотя я определенно понимал характер Уилла, весь смысл был в том, чтобы показать обе стороны. Нужно было их понять и полюбить, и я чувствовал близость к Эдварду. Я получал большое удовольствие, потому что с самого начала мне нравились персонажи, я понимал их и мог сопоставлять. Думаю, не привязавшись всем сердцем к Эду Блуму, я не смог бы снимать фильм и даже не захотел бы этого делать. На роль Эдварда Бертон сначала рассматривал Джека Николсона, с которым уже дважды работал до этого, в «Бэтмене» и «Марс атакует». По замыслу режиссера, Николсон мог бы сыграть персонажа и в старости, и в юности, с помощью омолаживающих цифровых технологий. Мы обсуждали, каким образом можно сделать его более молодую версию, и компьютер был одним из вариантов. Разговор получился интересный, но мы так ни к чему и не пришли. Не были уверены, что сможем воплотить это в жизнь. Думаю, это была одна из тех бесед, которая просто воодушевляет. Звучит интересно, но такое вообще возможно? В итоге нашлось другое решение. И хорошо, что мне не пришлось снова думать о спецэффектах. Мы просто взяли двух разных актеров. Бертон стал искать двух подходящих актеров. Аналогичным образом подбирали актрис на роль жены Блума, Сандры, которую в итоге сыграли Джессика Лэнг и Элисон Ломан. Джинкс и Коэн, которые в то время продюсировали «К черту любовь» с Юэном МакГрегором, предложили объединить МакГрегора и Альберта Финни. Трудность кастинга Эда Блума заключалась в том, что нельзя было искать только одного актера. Можно было найти идеальную кандидатуру, но без контрапункта все развалилось бы. Ты словно возводишь карточный домик. Нужно найти обоих, но есть только один, а второй все никак не находится. Что тогда делать? Нельзя нанять Альберта Финни, а потом Бена Аффлека. То же самое было с поиском Джессики и Эллисон. На самом деле, я мог бы рискнуть и начать снимать сцены с Джессикой, еще не зная, кто будет играть ее в молодости. Нам с Джессикой очень повезло. У меня к ней очень теплые чувства. Юэн невероятный актер, он как Джонни. Я люблю его, потому что он действительно талантлив и ничего не боится. Мне нравятся актеры, которые готовы делать все, что угодно, не оглядываясь на свое эго, а как я буду при этом выглядеть. Они просто берут и делают, и в этом есть свобода, которую я так ценю. Интересно, что беседуя с Юэном и Альбертом по отдельности, я не был уверен, как связать их воедино. Они совершенно разные люди, но у них есть похожая духовная составляющая. Внешность у них совершенно разная, но когда они играют, их сближает эта духовная общность. Каждый день с Юэном как будто снимали какой-то новый фильм. Это было здорово, потому что у нас был очень плотный график. Думаю, если бы он был одним из тех актеров, которые постоянно меня одергивают, мы бы все еще снимали. В сцене, когда Юэн спасает собаку, он действительно произвел на меня впечатление. Ему приходилось иметь дело с Сен-Бернаром, который не хотел находиться в горящем здании, как и Юэн. Там было дымно, собака была напугана, ступеньки обледенели, мы старались сделать их как можно более безопасными, но дом уже вовсю пылал. И Юэну пришлось управиться с этим. Одна из самых потрясающих актерских работ, которые я когда-либо видел. Юэн – один из тех актеров, которые не склонны к подражательству. Они отталкиваются от понимания своих героев и буквально перевоплощаются в них. Джонни умеет это, но не так много людей способны передать столько разных состояний сразу. Когда ты как бы преувеличиваешь эмоции и в то же время остаешься настоящим, а еще забавным и осязаемым. Персонаж Юэна, Эд Блум, предстает перед зрителем в его собственном романтизированном представлении. Он как бы немного умиляется себе. «Ах, какой я замечательный!» И пусть такое может раздражать, но, как мне кажется, Юэн отлично выдержал баланс. Альберт тоже великолепно справился с ролью. Я не был с ним знаком, но когда видишь его в «Томми Джонсе», ощущаешь его индивидуальность и определенную харизму, что очень похоже на Юэна. После того, как мы решили предложить эту роль ему, кто-то прислал мне журнал People, когда в одном из выпусков несколько лет назад сравнивались звезды и их двойники. Выглядело все это так, будто двух людей разлучили при рождении, и там была фотография Альберта вместе с Юэном. Так и хотелось сказать всем, разумеется, это идеально. Альберт страстно любит жизнь, что очень похоже на его персонажа, и он многое привнес в роль от самого себя, в то время как Юэн смог передать обостренное восприятие реальности и открытость сердца. Я обожаю, когда актеры могут быть искренними. Он и раньше это делал. Пел, танцевал, но опять же всегда сохранял ощущение подлинности. То же самое и с Эллисон. Ей достаточно стоять на месте, будто актрисе немого кино. В одной из первых своих сцен ей пришлось стоять неподвижно в течение 2 минут, и это все, что от нее требовалось. Но сцена получилась и эмоциональной, и красивой. У Джессики тоже есть талант находить простоту и искренность в материале. И поскольку роль одной нельзя было назвать главнее роли другой, я словно собирал головоломку, не зная наверняка, как они повлияют друг на друга, и в этом была вся прелесть. Я чувствовал, что Джессика дополнит актерскую игру Эллисон, а Эллисон дополнит Джессику, как и Юэн с Альбертом. Возможно, они не догадывались об этом, но я все видел. Это удивительно. Хотя МакГрегор был на площадке с самого начала съемок, Бёртон решил сперва отснять все сцены с Альбертом Финни. Сцены с Альбертом были очень эмоциональными, а потом мы отсняли материал Юэна, в котором была совершенно иная энергетика. Тем не менее, Юэн приехал к самому началу работы, когда мы с ним почти еще ничего не снимали. Временами он просто тихо стоял в сторонке и наблюдал. Мы что-то обсуждали, Альберт и Юэн провели немного времени вместе, и мы пару раз поужинали. Что касается Юэна, я чувствую, что он много думает и сам тихонько и методично изучает роль. Не любит лишних разговоров, но все прекрасно понимает. Я чувствовал, что он готов к съемкам. Видел, как Йоэн наблюдает за Альбертом и потихоньку все впитывает. На роль Уильяма, сына Эдварда Блума, Бёртон пригласил Билли Крудапа, которого многие считают одним из лучших актеров своего поколения после его ролей в фильмах «Почти знаменит» Кэмерона Кроу и «Беспредела» Роберта Тауна. Уилл очень педантичный человек, ищущий буквальные ответы на то, что не нужно воспринимать буквально. Ведь мир не состоит из черного и белого. Есть вещи, которые могут быть реальными и нереальными одновременно. Билли досталась самая сложная роль, и я считаю, что он справился очень-очень хорошо, потому что такой баланс сложно уловить. Я всегда по-настоящему сочувствовал ему. Не знаю, связано ли это с тем, что я чувствовал некоторую схожесть с этим персонажем, и у меня были аналогичные отношения с отцом. Этому герою присуща определенная жесткость, внутренний конфликт, который я нахожу очень эмоциональным, очень печальным и до невозможности реальным. Во всех персонажах есть что-то очень трогательное. Опять же, это та самая динамика отношений родитель-ребенок, и неважно, сколько вам лет, от нее никогда не избавиться. Думаю, у Билли прекрасно получилось изобразить своего героя. Это своего рода эмоциональная основа фильма, самая простая и в то же время самая трудная задача. Сложная роль. Мы часто говорили с ним об этом, подыскивая нужный баланс. Конечно, я задавался вопросом, почему я так себя веду? Мой папа хороший парень, все его любят, почему у меня с ним такие проблемы? Но это всего лишь инь и ян самой жизни. Очень трудно было снимать сцены в больнице и у постели Эда. Я никогда не проходил через это со своим отцом, поэтому копировать было нечего. Я был на Гавайях, искал натуру для съемок «Планеты обезьян», когда мне сообщили, что он умер. Те последние несколько раз, когда я видел отца, он выглядел больным, но не был прикован к постели. Так что я опирался только на эмоции, которые испытал. Актеры были по-настоящему хороши. Все они очень глубокие, эмоциональные и думающие люди. Мы постарались свести суету съемок к минимуму, чтобы дать актерам погрузиться в нужное состояние. Эмоции зашкаливали. Самые напряженные сцены фильма потребовали не менее сильных эмоций и на съемках, и это было удивительное зрелище. Я в восторге от Альберта и Билли. Здорово, что мы выбрали правильных людей. Трудно сдерживать свои эмоции, как это делает Билли, и мы с ним говорили об этом. Нас беспокоила эта тонкая грань. Но хорошо, что он играл так, как чувствовал. В итоге получилось все как надо. На второстепенных ролях было несколько завсегдатаев фильмов Бёртона, включая Дэнни Девита в роли директора цирка Амоса Кэллоуэя, который на самом деле является оборотнем. Эта роль потребовала от него обнажиться. Вот это было страшно. Самое замечательное в Дэнни – то, что его не нужно убеждать. Он всегда делает то, что от него требует роль. И я, наверное, волновался больше, чем он. Вокруг кружили комары, но он справился. Новая возлюбленная Бёртона Хелена Бонем Картер сыграла сразу три роли. Подругу Эдварда Блума Дженни, как в юном, так и в зрелом возрасте, а также одноглазую ведьму, чей стеклянный глаз обладает мистической силой и предсказывает, как человек умрет, если тот осмелится заглянуть в него. Участие Бонем Картер в фильме – идея занука. Приступая к работе над фильмом, я видел только одно препятствие, и это был двойной кастинг Альберта Юэна и Джессики Эллисон. И как только это удалось уладить, возникли проблемы с персонажем Дженни, которая тоже появлялась в фильме в разные периоды жизни. Вместо того, чтобы пригласить двух разных актрис, Ричард предложил отдать роль Хелене, и теперь, по прошествии лет, я рад, что он это сделал. Мне всегда неловко приглашать ее на роль, даже несмотря на то, что она великолепная актриса. Так что Ричард облегчил мне работу. Думаю, сначала я предлагал ей сыграть только Дженни, но потом оказалось, что она вполне может сыграть и ведьму тоже. Зачем со мной работать, если нельзя намазаться тонной грима? Были в фильме и новые для Бёртона актеры. Стив Бушеми изобразил поэта Нортона Уинслоу, которого Эдвард сначала встречает в городке Спектр, а потом по случайности помогает ему ограбить банк. а Мэтью МакГрегори, великан ростом в 2,5 метра, сыграл могучего Карла, который сначала терроризирует родной городок Эдварда Эштона, а затем присоединяется к герою в путешествии. МакГрегори умер в августе 2005 года. Ему было 32. Мэтью занесен в Книгу рекордов Гиннесса. У него самые большие ступни в мире. Ему можно посочувствовать, ведь что бы он ни делал, на него постоянно пялятся. Мы все иногда ощущаем себя неловко, но этот парень, очевидно, испытывает такие чувства в сотню раз сильнее и чаще. Он очень способный, и мне очень понравилось, что он подходит ко всему с серьезностью. А Стив просто замечательный. На него только взглянешь, и уже интересно. Он похож на непутевого брата Барни Файфа. Вымышленный персонаж из шоу Энди Гриффита, которого сыграл комедийный актер Дон Нотс. Барни Файф – манерный заместитель шерифа в южном районе Мейбери, Северная Каролина. Примечание переводчика. «Крупная рыба» отличается своей тональностью от других фильмов Бёртона. Конечно, это его самый романтичный и сентиментальный фильм на сегодняшний день, но без особой слащавости и жеманства. Мне всегда было интересно проявлять чувства, но при этом не давить на жалость. Я всегда стараюсь следить за тем, чтобы чушеметр не зашкаливал и здраво относиться к происходящему. В противном случае получается эпизод из «Дней нашей жизни». «Дни нашей жизни» – американская мыльная опера, транслировавшаяся на телеканале NBC и состоящая из 59 сезонов. Примечание переводчика. Вот почему я хотел, чтобы в фильме был юмор, да и вообще как можно больше всякой всячины. С этой точки зрения мне удалось собрать хороший актерский состав. Мне нравится работать с людьми, которые могут делать все и сразу, быть смешными, искренними, драматичными, добираться до самой сути. Это сложно, особенно при подобном двойном подборе актеров, так что можно считать большим везением, что актеры, которых мы нашли, меня хорошо понимали. Мне также понравился романтический характер фильма, потому что, хотя это история отца и сына, мы также показываем, что у Эда была своя жизнь, отношения с женщиной. Это не утяжеляет сюжет, но создает еще один слой, который мне нравился в фильме. В детстве вы не думаете о своих родителях как о людях, у которых есть своя собственная жизнь, хотя, конечно, она у них есть. По этой причине мне нравится романтическая простота этой линии. Отразил ли фильм то, что я сам стал счастливее? Не думаю, что когда-нибудь смогу по-настоящему быть довольным. Те, кто занимается искусством, никогда не бывают довольны на протяжении долгого времени. Порой это ощущение приходит, но не задерживается надолго. Мне кажется, такие люди страстно желают быть романтиками, фантазируют об этом, но их мечты далеки от реальности, если вы меня понимаете. Скорее им хочется научиться просто, внятно и гордо проявлять свои чувства. «Крупная рыба» также привлекла Бёртона еще разнообразием элементов и временных периодов. «Каждый день мы словно снимали новый фильм, поэтому я ощущал себя так, будто рядом шведский стол, и каждое блюдо можно попробовать. Такого ощущения у меня не было со времен съемок «Большого приключения Пиви», где я также попробовал снять несколько жанров в рамках одного фильма. У тебя нет ощущения, что ты тратишь на работу по полгода, все будто бы умещается в один день. Итак, сегодня мы снимаем фильм о грабителях. Сегодня у нас же по плану волки. А теперь мы едем в Корею. Так что это было здорово. Мы сначала отсняли сцены из реального мира, а затем перешли к фэнтезийной части, которая была своего рода психологической разгрузкой. И это было весело. Особенно после тяжести, изоляции и эмоционального накала предыдущих съемочных дней. Приятно было просто открыться. Нам никогда не было скучно, и хотя было странно находиться на юге Штатов, чертовски странно, мне это действительно нравилось. Я прекрасно знаю, сколько времени на съемках может уйти на ожидание, так что было настоящим удовольствием работать так быстро. Так ты ощущаешь энергию и веселье, которых не почувствовать, если актер только полтора часа надевает резиновый костюм. Эпизод с Корейской войной мы добавили позже. В этой сцене Юэн как бы просто приземляется на парашюте и знакомится там с двумя девушками, но конкретной цели у него нет. И вот однажды мы стали в шутку рассуждать о том, чтобы дать ему какую-нибудь миссию, Но у нас не было ни денег, ни времени, и я просто придумал незамысловатый бой с приемами карате в темноте, чтобы оправдать его приземление в Корее. Юэн хотел драться с несколькими парнями в кадре. По его словам, он всегда хотел сделать нечто подобное в фильме о войне, а затем утереть нос. Не знаю, к какому фильму это было отсылкой. Кстати, обожаю людей, которые ищут в фильме историческую достоверность. Я их немало повидал среди журналистов, когда рекламировал фильм. Они задавались вопросами, почему в сценах в Корее были китайские надписи и пели американские песни. А я говорил себе, и меня еще называют странным. Фильм не является достоверным изображением Корейской войны. Он вообще ничего не изображает достоверно, в том и смысл. Отчасти поэтому Эдвард Блум в фильме играет с чернокожими детьми, а его малыша принимает чернокожий врач, хотя это противоречит месту и времени действия. В то время на юге США действовала сегрегация, и небелым докторам запрещалось лечить белых пациентов. Я показываю события с точки зрения Эдварда Блума в зрелом возрасте, так что мир фильма отражает его характер. И, по-моему, он не был расистом. Он был парнем, у которого не было бы такой ограниченности. И поскольку мы смотрим на все его глазами, то специфика эпохи не имеет значения. Он не был расистом, значит, в его мире расизма нет. Когда мы снимали сцену в цирке, ко мне подошла пара статистов, довольно жуткие ребята. И один сказал, «Вы же знаете, что здесь не может быть чернокожих, да?» И я им ответил, «Ну, что поделать, в моем фильме будут». «Крупная рыба» поддерживает прекрасный баланс между напряженной реальностью больничных сцен, в которых Эдвард Блум угасает, и фантастическими эпизодами, снятыми, тем не менее, очень реалистично. На то было много причин. Прежде всего, мы не хотели слишком полагаться на компьютерную графику. Она сделала киноиндустрию ленивой. Как-то раз мы стояли в поле и искали дерево для эпизода, где Эдвард попадает в аварию, и кто-то сказал, «А почему бы нам не поместить машину на дерево с помощью компьютера?» А я ответил, «Нет, мы должны взаправду повесить машину на дерево». Или «А нельзя ли нарисовать цветы на компьютере?» Но я стоял на своем. «Нет, мы посадим все эти цветы на том поле, и Юэн будет стоять среди них», а не перед грёбаным синим экраном. Мне всегда было важно передать рукотворное качество работы, что было напрямую связано с самой тематикой реального и нереального в фильме. Конечно, есть более реалистичные сцены, но даже при этом мы не хотели изображать расхожие штампы об американском юге. Мы скорее использовали более поэтичный подход – поток сознания, южная готика. «Крупная рыба» основана на баснях и сказках, мифах и народных преданиях, в которых присутствует множество архетипических элементов – ведьма, русалка, великан, оборотень, цирк, романтизированный маленький городок. Все они переплетаются в самобытной интерпретации Бёртона. По иронии судьбы, деревья в бёртоновском стиле, которые мешают Эдварду покинуть городок Спектр, на самом деле были придуманы Спилбергом. Мы действительно опирались на классические образы, так же, как Ясаны и Аргонавты, использовал символический язык мифов. Но что забавно, в каждой культуре и в каждом поколении символы постоянно меняются и адаптируются. Вот почему можно увидеть, как сюжет «Красавицы и чудовища» воплощается сотни разных способов, и каждый раз идея может ощущаться по-новому, потому что этот сюжет универсален. Но мифы и народные сказки меня всегда завораживали. Опять же, повзрослев, люди забывают, что эти истории о ведьмах и оборотнях отражают реальную психологию и эмоции. Мне кажется, мифы — это самый естественный способ передать настоящее чувство в гиперболизированной форме. И меня всегда удивляло, что с возрастом люди перестают это делать. Я вернулся к мыслям о своем отце, и какими бы плохими ни были мои отношения с ним, поначалу они казались волшебными. Дело в том, что у него были вставные зубы с двумя острыми клыками, поэтому он притворялся, что в полнолуние превращается в оборотня, щелкал своей накладной челюстью, а мы от ужаса приходили в восторг. Так что, как видите, он сам был почти что сказочным персонажем, что важно было помнить. Я упустил эту нить, я забыл об этом. Несмотря на то, что я был самодостаточен и не общался с ним, те ранние воспоминания действительно сильно на меня повлияли. Вероятно, довольно позитивно. Те моменты были сюрреалистичными, волшебными и сильными. Больше всего меня заинтересовала, и я не знаю от чего, сюжетная линия с цирком, потому что я всегда ненавидел цирк и по сей день его ненавижу. Но в данном случае мне было весело. Наш цирк был сделан по старинке, в духе тех странствующих балаганов, которые по сей день еще можно найти где-нибудь на Северной Флориде. И что-то в их труппе напоминало мне наше киношное братство, когда люди собираются вместе, чтобы творить. Снимать эти сцены было приятно, потому что ты в Алабаме, тебя окружают все эти циркачи, похожие на киношников, хотя и не во всем, потому что... Ну, циркачи — это циркачи. Моим любимым номером был кот-самоубийца. Настоящий кот-самоубийца, и он сделал несколько дублей. Думаю, мы снимали его дважды, и оба дубля вышли разными. Когда я впервые увидел номер в цирке во Флориде, я сказал... «Нам обязательно нужно нанять этого парня вместе с его котом». Кажется, он был русским и сколотил состояние, заставляя кошку прыгать с большой высоты. Не будь я режиссером, то, наверное, попытался бы получить эту работу, потому что трудится он от силы 20 секунд в день. Я был очень впечатлен, потому что в обычной жизни коты себя так не ведут. Есть здесь что-то сверхъестественное, но должен сказать, этот номер был моим любимым. Некоторые сцены крупной рыбы, например, эпизод, в котором Эдвард Блум руководит своим садоводческим бизнесом в Эштоне, перекликаются с прошлыми фильмами Бёртона. Пригородные лужайки, за которыми ухаживает компания героя, удивительно похожи на ландшафт Эдварда Руки-ножницы. Сказать по правде, когда я снимаю фильм, то подмечаю параллели, но особо о них не думаю. Например, что касается ландшафтного дизайна, то меня больше занимали мысли о рекламных роликах времен моего детства, особенно о рекламе под названием «Сантехника Майка Даймонда», а также о фотографиях аккуратно подстриженных газонов из журнала «Look» 1950-х годов. Но думаю, это связано с тем, как я выстраиваю. Так что переклички между фильмами случаются, но заранее я их не продумываю. Фильм заканчивается песней под названием «Man of the Hour», написанной Эдди Веддером из группы Pearl Jam. Впервые с тех пор, как Принц поучаствовал в саундтреке «Бэтмена», Бёртон использовал песни, написанные специально для фильма. Если, конечно, не считать «Кошмар перед Рождеством». Эдди Веддер посмотрел фильм, и ему понравилось, поэтому он предложил написать для нас что-нибудь. Он отнесся к этому без лишней суеты. Давления никакого не было, что здорово, и у него все получилось очень легко. Если вам не понравится, то не страшно. Обычно, если музыканты, которых я уважаю, напишут то, что мне не понравится, ситуация наверняка будет щекотливой. Но, по-моему, песня, которую написал Эдди, совершенно прекрасна, поэтому это была большая честь для меня. Мне кажется, что его песня вполне в духе фильма, и у Эдди отличный голос. Незадолго до премьеры «Крупной рыбы» Бёртон впервые стал отцом. Хелена Бонем Картер родила Билли Бёртона 4 октября 2003 года. По иронии судьбы, одним из самых смешных моментов «Крупной рыбы» остается рождение Эдварда Блума, который выскальзывает из рук акушеров. Из-за сокращения бюджета пришлось отказаться от более масштабной сцены родов. Бёртон присутствовал при рождении своего сына. Роды – это всегда шок и трепет, как говорят в Америке, и странным образом сцена из «Крупной рыбы» оказалась пророческой и в некотором смысле удивительно точной. Если существует странный мир, то рождение реального ребенка было даже более безумным, чем показано в фильме. «Крупная рыба» вышла на экраны в США в ноябре 2003 года, получив в целом восторженные отзывы. В то время как многие нашли фильм по-настоящему проникновенным, некоторые критики сочли его слишком сентиментальным. Однако были и те, кто твердил о том, что Бёртон растерял свой фирменный стиль, хотя и в его ранних фильмах есть своя доля эмоций и пафоса, будь то душераздирающая игра Мартина Ландау в «Эдди Вуде» или Джонни Деппа в «Эдварде Руки-ножницы». «Всегда посмеиваюсь над этим». Он мрачная личность, утрата фирменного стиля, это гораздо более светлый фильм и бла-бла-бла. Но меня отзывы не слишком волнуют. Об этом говорит и сам фильм, о том, как люди воспринимают вещи, реальность, что есть, а чего нет. Думаю, что и в «Кошмаре перед Рождеством» есть грустные эмоциональные моменты. Но все почему-то считают, что я снимаю исключительно мрачное, бессюжетное кино.